«О!» — воскликнула фройлен, и глаза ее засверкали от радости. «О, Проспер Альпанус, великий мастер, ты сдержал слово. Жребий его свершился, и с ним искуплен весь позор». «Ах!» — молвила старая Лиза. «Ах, Боже ты мой милостивый! Да ведь это не крошка Цахис, тот никогда не был таким пригожим. Так значит, я пришла в город совсем понапрасну, и вы мне неладно присоветовали, досточтимая фрейлин?» «Не ворчи, старая», — сказала фрейлин. «Когда бы ты хорошенько следовала моему совету и не вторглась в дом раньше, чем я сюда пришла, то все было бы для тебя лучше. Я повторяю, малыш, что лежит тут в постели, воистину и доподлинно твой сын, крошка Цахис». «Ну!» — вскричала старуха, и глаза ее заблестели. «Ну! Так ежели их маленькое превосходительство и впрямь мое дитятко, то значит мне в наследство достанутся все красивые вещи, что тут стоят вокруг, весь дом со всем, что в нем есть?» «Нет», — ответила фрейлин, — «это все миновало. Ты упустила надлежащее время, когда могла приобрести деньги и добро. Тебе я сразу о том сказала. Тебе богатство не суждено». «Так нельзя ли мне?» — сказала старуха, и у нее на глазах навернулись слезы. «Нельзя ли мне хоть по крайности взять моего бедного малыша в передник и отнести домой? У нашего пастора много хорошеньких чучел, птичек и белочек. Он набьет и моего крошку Цахиса, и я поставлю его на шкаф таким, как он есть, в красном камзоле, широкой лентой и звездой на груди, на вечное воспоминовение». «Ну-ну», — воскликнула фрейлин почти с досадой, «ну, это совсем вздорная мысль, это никак невозможно». Тут старушка принялась всхлипывать, жаловаться и сетовать. «Что мне от того, что мой крошка Цахис достиг высоких почестей и большого богатства? Когда бы остался он у меня, я бы взрастила его в бедности, и ему бы никогда не привелось упасть в эту проклятую серебряную посудину. Он бы и сейчас был жив и доставлял бы мне благополучие и радость. Я носила бы его в своей корзине по округе. Люди жалели бы меня и бросали бы мне монеты. А теперь...» В передней послышались шаги. Фрейлин спровадила старуху, наказав ей ждать внизу у ворот. Перед отъездом она вручит ей надежное средство разом избавиться от всякой нужды и напасти. И вот Роза Бельверде опять приблизилась к мертвому и мягким, дрожащим, исполненным глубокой жалости голосом сказала: «Бедный Цахис, пасынок природы, я желала тебе добра. Верно было безрассудством думать, что внешне прекрасный дар, коим я наделила тебя подобно лучу, проникнет в твою душу и пробудит голос, который скажет тебе: ты не тот, за кого тебя почитают, но стремись сравняться с тем, на чьих крыльях ты, немощный, бескрылый, взлетаешь ввысь. А внутренний голос не пробудился. Твой костный безжизненный дух не мог воспрянуть. Ты не отстал от глупости, грубости, непристойности. Ах, если бы ты не поднялся из ничтожества и остался маленьким неотесанным болваном, ты бы избежал постыдной смерти. Проспер Альпанус позаботился о том, чтобы после смерти тебя вновь приняли за того, кем ты моей властью казался при жизни. Быть может, мне доведется еще увидеть тебя маленьким жучком, шустрой мышкой или проворной белкой. Я буду этому рада. Спи с миром, крошка Цакис.